Глава 21. Помимо уже виденных ранее потоков, стали заметны и другие энергетические образования, на которые раньше из-за скоротечности нахождения здесь Бер не обращал внимания. Куда ни кинь взгляд, везде просматривались эти субстанции, смахивающие на облака. Их было мало, но все же достаточно, чтобы они вызвали к себе интерес. Что это такое? Внешне действительно очень походили на облака, такие же пушистые и будто подсвеченные изнутри. Нечего сказать, красиво. Приближаться к ним Александр опасался, хотя такое желание и возникло. Он с трудом сдержал свое полунаучное любопытство. Его можно удовлетворить и в другой раз. Сейчас нужно выполнить первоочередную задачу, а этот уголок, непознанный человеком Вселенной, никуда не денется. Отрешившись от посторонних размышлений, Бер приступил к поиску возможных ловушек. Только как их найти? Что здесь может выглядеть необычно, когда тут все необычно? Немного подумал и решил, что раз не сможет определить местоположение энергетических закладок, оставленных магами ишхидов, нужно поступить проще. Разрушать всегда труднее, чем строить. При такой насыщенности пространства энергией работать подобием саперного щупа нет необходимости. Можно ведь уподобиться и инженерно-саперной машине, то есть пройтись таким катком, и пусть сила сама сметет все, что угодит под ее удар. Александр засунул руку в небольшой по размерам поток и чуть не отдернул ее. Превозмогая сильное жжение, он сосредоточился и начал впитывать в себя энергию. Вязкая субстанция, сначала нехотя, но потом все быстрее, стала заполнять все его естество. Показалось, что еще чуть-чуть, и она уничтожит наглеца. Тогда он единым импульсом послал все накопившееся широким веером впереди себя. Энергия нехотя набирала скорость, одновременно распространяясь на все большую территорию. И когда преодолела где-то половину пути к условному месторасположению войск неприятеля, произошло то, что Бер ждал и одновременно опасался, так как не ведал, как ответит окружающая действительность на столь грубое вмешательство. Пространство словно вздыбилось одновременно по всему фронту. Взрывная волна начала распространяться по всем направлениям, и Александр, боясь быть настигнутым, решил ретироваться обратно в тело. Он уже собрался это проделать, как нечто яркое появилось перед взором и налетело. Бер только и смог, что в последний момент, выплеснуть остатки резерва навстречу и со всей доступной скоростью, вытягивая из запасов последние крохи, соткать вокруг себя защитное поле. Не мудрствуя, он просто воспроизвел схему, применяемую в защитном амулете, с той лишь разницей, что вместо физической основы использовал себя, точнее ту часть своего «я», что находилась в этом странном и диком мире. И у него получилось. Скажи ему раньше, что такое возможно, он бы скептически хмыкнул. Но когда хочется жить, разум подкидывает неожиданные решения. Интуиция и реакция не подвели. Он практически не ощутил возникший жар от столкновения сил. Губительный выброс энергии обогнул возникший защитный кокон, не причинив вреда. Бушующая стихия затихла, и Александр увидел виновника своих бед. К нему приближался призрачный силуэт ишхида, и по формирующимся оранжевым сгусткам, из которых то и дело вылетали миниатюрные протуберанцы, понял, что ему не мерещится, и этот маг пришел по его душу. Бер с тоской почувствовал количество силы, оставшейся от последних манипуляций, и принял вызов. Не мог не принять, потому что понял, ишхид не даст ему уйти. К тому же существовала вероятность, что маг сможет нанести вред его бойцам даже отсюда, ведь у него самого получилось уничтожить аборигенов, находясь сознанием вне тела. Кто сказал, что ишхиды не умеют проделывать подобные смертельные для врагов трюки? Бой вне физического пространства сильно отличался от обычного. Александр ощутил это в полной мере, когда по привычке решил уйти перекатом с траектории полета крохотного солнца. Вместо кувырка он переместился далеко в сторону и с ужасом обнаружил, что стоит вниз головой. Не думал раньше, что такое возможно. Хотя и объяснимо. В этом месте по определению не может быть верха и низа. При правильном приложении усилий можно добиться и не такого. Маневр ухода хоть и удался, выпущенный ишхидом шар с треском пронесся мимо, однако Александру в таком положении продолжать драться было непривычно. Но как поменять небо и землю местами мгновенно, Бер сообразить не успевал. Очередной шар с огромной скоростью летел по ломаной траектории в его направлении, и нужно было что-то срочно предпринять. По зигзагообразному полету стало ясно. Вражеский маг учел ошибку, и от столкновения в этот раз не уйти. Как назло, рядом не видать ни одного потока силы, даже самого жиденького. Ярко-желтый сгусток энергии врезался в остатки защиты и растекся пленкой, охватывая поле со всех сторон. «Надо же, еще работает!» — успел удивиться Бер, прежде чем кокон, издав звонкий хлопок, свернулся. Более не сдерживаемый ничем жар принялся терзать его. Острая боль навалилась со всех сторон. Она проникла тысячами раскаленных игл. Физического тела тут не было, но вся гамма ощущений присутствовала в полной мере. «А ты крепкий, не ожидал, что столь жалкое существо так долго сможет сопротивляться. У тебя нет шансов, варвар, не продлевай агонию. В смерти от руки более сильного нет позора», — послышался голос. Сквозь марево, порожденное болью, возник силуэт ишхида. Подробности мешало рассмотреть огненная пелена, продолжавшая мучить Бера, внедряясь с каждым мгновением глубже и глубже в структуру его энергетического тела. «Почему я еще жив?» — вяло подумал Александр и бросил взгляд внутрь себя. Откуда-то извне к нему присосалась тоненькая нитка силы. Именно она не давала окончательно уйти в небытие. «Странно», — пришла следующая мысль. Превозмогая слабость и апатию, всмотрелся. Силовое поле на самом деле еще существует. Оно просто сжалось, стало меньше, и теперь находилось не снаружи тела, а как бы внутри, защищая жизненно важные узлы. Почему так получилось, было непонятно, но это был шанс. Грехом не воспользоваться. Долго давление ишхида он не вынесет, и тогда точно умрет. Александру пришла в голову идея, но она требовала определенных усилий и выдержки. То, что он собирался сделать, могло погубить его, но другой вариант не просматривался. Боль мешала сосредоточиться, мысли ускользали. Но она же, боль, подстегивала сознание к действию. Еще в прошлые разы Бер отметил, что, находясь вне тела, в сознании мелькали образы, забытые давным-давно. Сейчас, подстегнутый необходимостью и желанием выжить во что бы то ни стало, он догадался. Память! Здесь доступна вся накопленная в течение жизни память. Нет рамок, ограничивающих ее. Нет физической основы в виде клеток мозга, нейронов и тому подобных вещей. Стоило это уяснить, как массив информации буквально обрушился на неподготовленное к такому буйству сознание. Потребовались определенные усилия, чтобы обуздать его и вычленить нужные сведения. Он боялся не успеть. В любой момент ишхиду может надоесть наблюдать за мучениями поверженного. Что последует за этим, нетрудно было догадаться. Еще учась на факультете информатики и робототехники, Беру попалась статья о нанотехнологиях будущего, где подробно описывались возможности применения нанороботов в строительстве и даже присутствовали схемы возможных форм молекулярных связей этих чудо-механизмов. Бер просто воспроизвел увиденное когда-то с той лишь разницей, что вместо молекул задействовал частички силы. Вероятно, даже наверняка, имелся способ избавиться от врага более простым способом и не играть в гонки со временем, создавая столь миниатюрную и одновременно сложную конструкцию. Только в голову ничего путного не пришло. Александр довольствовался теми знаниями, которые всплыли в критический момент. Тратить секунды драгоценной жизни на, возможно, бесполезный поиск не видел смысла, пан или пропал. В острые мгновения мозг человека способен совершить немыслимое. Например, провести сложные расчеты или сгенерировать идею. И то, и другое по сложности далеко опережает возможности даже самых мощных компьютеров. И немыслимое произошло. Порожденная человеческим разумом и силой искорка вышла из солнечного сплетения и набросилась на Ишхида. Катрих наслаждался мучениями поверженного противника и не сразу заметил, как из тела варвара вылетел маленький голубой светлячок, который молниеносно преодолел короткое расстояние и внедрился в его голову. Чтец попытался противодействовать, но не успел ничего сделать. Светлячок проник в его энергетическую структуру и с бешеной скоростью начал разрушать ее. Но с ним еще можно было совладать, если бы не одно свойство, напугавшее Катриха до смерти. Светлячок не просто разрушал, он питался и делился. Буквально через пару секунд по каналам перемещалось уже больше десятка враждебных структур. Катрих не нашел ничего лучше, как поскорее вернуться в тело. В привычном мире поток сил не такой быстрый, и у него будет время, чтобы разобраться с произошедшим и ликвидировать угрозу. Не прошло и нескольких минут, как степь буквально вспыхнула, ненадолго ослепив людей. Вячеслав ошарашенно заморгал, пытаясь поскорее избавиться от ярких пятен в глазах. Утерев выступившие слезы и восстановив зрение, увидел в 100 метрах огненную полосу, закрывшую от наблюдения строй противника. Огонь и не думал утихать. Он разгорался и начал пожирать траву, распространяясь в разных направлениях. Хуже огня в степи может быть только огонь, подгоняемый ветром. Ветер тоже крепчал. И самое поганое, направлял бушующее на добрый десяток метров ввысь пламя в их сторону. Не нужно быть академиком, чтобы понять, чьих это рук дело. Предполагаемый сюрприз аборигенов сработал. Сомневаться, кто именно заставил ловушку активироваться, не приходилось. Никифоров бросил быстрый взгляд на Бера и невольно побледнел. Кожа Александра прямо на глазах краснела. Вячеслав наклонился над другом и положил ладонь на лоб. «Твою ж мать!» — невольно вырвалось у него. Температура вошедшего в транс товарища стремительно поднималась, что ничем хорошим закончиться не могло. Никто не может похвастаться умением выжить при температуре тела выше 43 градусов. Появились первые капельки пота. Они тоненькими ручейками скатывались по коже, оставляя после себя грязные дорожки. Ровное дыхание Александра участилось, нагоняя на бывшего майора страх за его жизнь. «Чего стоим, зенки вылупились? Делайте же что-нибудь!» — заорал Никифоров на ошарашенных магов, что столпились вокруг. «Ну же, он скоро сгорит!» От гневного крика все встрепенулись и лихорадочно зашевелились. Сразу 4 магов, одним из которых оказался Михаил Карпов, упали на колени возле главы клана и начали проделывать непонятные Никифорову манипуляции. Немного понаблюдав за действиями, Вячеслав оглянулся и оценил обстановку. Огонь немного утих, но не настолько, чтобы можно было смело продолжать здесь стоять и ничего не делать. Жар от огня уже чувствовался, надо принимать решение — или уходить, или как-то бороться с огнем. Он снова повернулся к магам и спросил на одном выдохе. «Что с ним? Можете его вернуть или на худой конец переместить в безопасное место? Температуру собьем, не вопрос, «Но как быть с остальным, не знаю», — ответил Карпов. «Я ощущаю перебои с сердцебиением. Боюсь, что с перемещением придется подождать, пока Александр Сергеевич не придет в себя. Там, где он находится, никто из нас никогда не был. И как повлияет перемена места на его возвращение, сказать не могу». «Черт, короче так, вытащите мне его. Как вы это сделаете, мне плевать, он должен выжить. Теперь вы», — Никифоров повернулся к бойцам. «Быстро разбежались и начинайте поджигать траву, чтобы через 5 минут встречный огонь уже был. На пути огненного вала нужно создать зону, где нечему будет гореть. Ясна задача?» Не дожидаясь ответной реакции, Вячеслав схватил рацию и вызвал Талалаева. Кратко обрисовав ситуацию, дополнил. «Лучшего момента для нанесения артиллерийского удара не найти. Пока они деморализованы неудачей с магическим минным полем и не начали перегруппировываться, нужно накрыть их плотнее». «Я вот думаю, а так ли уж важно было вскрывать эти ловушки?» — не удержался от вопроса полковник. «Надо полагать, это риторический вопрос», — с некоторой долей ехидства поинтересовался Никифоров. Ему сейчас было не до выяснений, кто прав, а кто не очень. «Хорошо. Передавайте координаты целей». «Командир, смотрите, ишхиды!» — раздались отовсюду крики. Никифоров оглянулся в сторону огненного вала. Он уменьшался прямо на глазах. В некоторых местах исчез вовсе, и в эти разрывы стали видны марширующие ряды аборигенов. Они были так близко, что уже можно было открывать огонь на поражение. «Взвод к бою!» — крикнул Никифоров так громко, насколько позволяла сила легких. «Что там у вас происходит?» Связь Вячеслав не отключал, поэтому Талалаев прекрасно слышал отданную команду. «Ишхиды рядом. Уйти не успеем. Корректировщик сейчас свяжется и передаст координаты целей. А мне некогда...» 15 минут, слышишь? Продержитесь 15 минут!» — услышал Вячеслав полковника, прежде чем нажать на кнопку и прервать связь. 15 так 15, — пробормотал он. Надежда, что взвод выстоит, убавлялась с каждым новым разрывом в пламени. Да и сам огонь утихал уже по всей ширине возгорания. Только те участки, что успели поджечь люди, набирали силу. Но они вряд ли надолго задержат наступление ишхидов. Если их маги смогли справиться с разбушевавшейся стихией, то зарождающийся огонь погасят, излишне не утруждаясь. «У него сердце встало!» — вскрикнул Михаил. «Работайте, давайте! Больше энергии влейте! Я сейчас попытаюсь его запустить!» Услышав такое, у Вячеслава похолодело в груди. С уходом ишхида стало намного легче, и Бер, больше не задерживаясь, ухнул обратно в собственное тело. Первого, кого он увидел, открыв глаза, был Карпов, который зажал ему нос и собирался вдохнуть в его легкие побольше воздуха. «Знаешь, я как-то обходился без мужских ласк, а чуть дальше как-нибудь без них», — еле слышно прохрипел Александр. «Александр Сергеевич, слава богу, вы очнулись!» — почти выкрикнул Михаил. «Ты как?» — Вячеслав подскочил к очнувшемуся товарищу и опустился в траву. «Что происходит? Почему слышны выстрелы?» «Его надо эвакуировать!» — встрял Карпов. «Комов!» — позвал ближайшего бойца Вячеслав. «Ты и Карпов отвезете Александра Сергеевича в тыл, пока не стало поздно». «Отставить! Помогите мне подняться!» — приказал Бер слабым, но не терпящим возражений тоном. Несколько пар рук осторожно помогли ему встать на ноги, и Александр увидел, из-за чего вся суета вокруг. Спровоцированный им огонь почти утих, и сквозь черный дым просматривались сотни ишхидов, готовых броситься в атаку, как только жар уменьшится до приемлемой температуры. Некоторые бойцы, не дожидаясь, когда это случится, уже начали стрелять, но пока без особого результата. Дистанция не позволяла пробивать щиты. К тому же в рядах противника было много магов, а они способны подпитывать защиту своих солдат из накопителей и собственных запасов. Так что бой предстоял трудный, и это мягко говоря. Имеющиеся в распоряжении отряда два БТРа, пулеметы которых предусмотрительно молчали, не спасут положение. Полковнику доложили. «Обижаешь, начальник», — ответил немного повеселевший Вячеслав. «Раз друг не собирается умирать немедленно и, кажется, отходит от пережитого, еще не все так плохо, значит, долой печаль. Обещают через полтора десятка минут быть здесь, точнее, уже меньше». «Это хорошо, и не смотрите на меня так, со мной все нормально», — попытался успокоить присутствующих Бер и попросил. «Миша, помоги отойти вон туда, там небольшое место силы, мне нужно подзарядиться, а то я почти на нуле». Карпов и остальные одаренные посмотрели на главу клана с неподдельным уважением. Сами они пока не могли с такого расстояния определять расположение потоков. Только когда оказывались совсем рядом, или восполнять потери с помощью медитаций, аккумулируя разлитую в пространстве энергию. «Остальным нечего тут торчать, лучше подготовьтесь к обороне». «Намек понял», — расцвел в улыбке Никифоров. «Так, бойцы, готовьте огневые точки. Магам распределиться вдоль линии обороны. Шевелитесь, ленивые самки гнолов. Корректировщик, мать твою, где корректировщик?» Когда Бер и Карпов добрались до выбранного места, в воздухе послышался нарастающий свист, и спустя секунду десятки черных фонтанов подняли ввысь тонны земли. Еще через секунду в уши ударил грохот разрывов. «Началось», — с дрожью в голосе сказал Михаил, когда увидел сплошное сияние над головами солдат вражеской армии. «У нас еще есть пара минут, так что не теряй драгоценное время и лучше впитай как можно больше энергии вместе со мной. Она нам понадобится». И словно подгоняя магов, обе башни бронетранспортеров выдали первые очереди поринувшимся сквозь дым и огонь ишхидам. Несмотря на потери после работы артиллерии, аборигены рванули в атаку. Первую волну держали ценой ужасных потерь среди обычных бойцов взвода. В силовую защиту ударялось иногда по нескольку десятков стрел. Людям особо некуда было прятаться, и многие вели огонь из положения стоя или на одном колене. Оборудовать позиции за столь короткий промежуток времени не представлялось возможным, да и толку от них было немного. В отличие от пуль, стрелы могли поражать и сверху. Успели сделать пару пулеметных гнезд, насыпав невысокий вал из земли, больше для удобства пулеметчиков, чем для защиты. И, собственно, все. Александр тоже вступил в бой и сумел повторить трюк с умерщвлением противника на расстоянии. Но масштабного эффекта не получилось. Обессиленный противостоянием с ишхидом, он смог убить только пару десятков и выдохся. Если бы не остальные маги и водитель бронетранспортера, который врезался на тяжелой машине в ряды туземцев, прежде чем его БТР перевернули, то отряд прекратил бы свое существование. А так, не ожидавшие такого яростного отпора, ишхиды откатились на пару сотен метров назад и снова начали строиться для очередной попытки. Бер посмотрел на часы. С начала боя прошло всего ничего, оказалось, пролетело не меньше часа. Ему были знакомы подобные выверты сознания. Александр тяжело вздохнул и посмотрел за спину, откуда вот-вот должна была появиться помощь. В вышине снова засвистело, и прежде чем снаряды разорвались, Бер мысленно похвалил корректировщика. «Молодец!» — сориентировался. Стремясь уйти от смерти с небес, ишхиды снова пошли в атаку, на бегу ловко стреляя из своих луков. Александр сосредоточился на предстоящем и начал формировать перед собой плазменный шар. Получалось медленно. Энергии катастрофически не хватало. Перед глазами от усталости все плыло. Но он не без удовлетворения отметил, что бегущих солдат противника намного меньше, чем было в начале. «Жаль только, что жизнь так коротка», — подумал и отпустил на волю огненное творение. Плазма пробила обедневший от множеств попаданий щит, размахивающего мечом ишхида. и вышла со спины в виде короткого пламени и пара. Ишхид еще пробежал пару шагов и с удивлением на лице упал замертво. Бер перехватил поудобнее автомат и прицелился. Выстрелить он не успел. Фигуры противника смело длинной очередью из крупнокалиберного пулемета, и мимо него промчался, подскакивая на неровностях, УАЗ с открытым верхом. Глава клана обернулся и увидел вытянувшуюся в линию бронетехнику и множество автомобилей. Помощь подошла. Как только Катрих ушел за грань, все пошло наперекосяк. Сначала раньше времени сработали ловушки, которым столько сил отдали чтецы душ и маги. Потом вернувшийся Катрих, ничего не говоря, сел на землю и замер, ни на что не реагируя. Ему явно было плохо. Тело содрогалось в мелких конвульсиях, а кожа приобрела нездоровый зеленоватый оттенок. По сбивчивому пояснению срочно вызванного чтеца из третьей сотни, лучшего, кстати, после Катриха, выходило, что вражеский маг или маги повредили целостность энергетической структуры организма, использовав неизвестное микрозаклятие. Теперь Катрих борется за свою жизнь, и помочь ему никто сейчас не сможет, потому что паразитное заклятие чужеродно по своей сути и потребуется приложить существенные усилия, что перед битвой неразумно. Все же Тысячник с трудом подавил желание отдать немедленный приказ оказать посильную помощь страдающему чтецу. Он здраво рассудил: лучше лишиться одного мага, чем иметь нескольких обессиленных перед самой битвой. Из задумчивости Эльтира вывел голос Кайленира: «Каковы будут ваши приказы?» «Атакуем противника немедленно!» — после секундной паузы приказал Эльтир. «Может, отступим?» — слегка наклонившись вперед и тихо, чтобы никто не услышал, спросил сотник. «Нет, нас догонят на марше и уничтожат. Лучше сблизиться с передовым отрядом варваров и надеяться, что они не осмелятся применить свои мощные метатели, опасаясь задеть собственных воинов. В этом случае у нас есть шанс потрепать врага настолько сильно, что хоть кому-то удастся уйти». «Считаете, что мы проиграем?» «А ты так не считаешь?» — в свою очередь поинтересовался Эльтир. В ответ сотник промолчал. «Слова не нужны. И так все ясно. Что делать с обозом? Много трофеев накопилось. Жаль будет терять. Дому пригодились бы артефакты варваров. Изучив их, мы могли бы подняться на ветви выше, и тогда наша смерть не будет выглядеть бессмысленной, а наши имена не забудут». «Ты прав, Кайленир. Из каждой сотни выбери по паре самых быстроногих и выносливых. Прикажи нагрузить воинов самыми ценными артефактами, и пусть отправляются», — согласился с доводами сотника Эльтир. «А остальное?» «Ценности не брать, никчемный груз. Пускай лучше заберут с собой Катриха. Нечего ему погибать, так и не придя в себя толком». «Я понял, господин. Разрешите выполнять?» «Ступай, мой лучший воин, и да пребудет с тобой богиня Фейлия!» «И с вами. Служить под вашим началом — честь для меня!» Кайленир поклонился и ушел выполнять поручение. По пути сотник окликнул нескольких старших офицеров, и через краткое время машина под названием «Армия» дисциплинированно сдвинулась с места. Эльтир мрачно взирал на бой, так неожиданно превращенный в побоище. Он совершил одну ошибку, которая предрешила исход битвы. Торопясь сократить расстояние до варваров, он приказал воинам идти сквозь огонь. Амулеты могли какое-то время защитить владельцев от пламени, но вместе с тем заряд энергии в них уменьшился, и при следующем ударе метателей противника погибло гораздо большее количество солдат. А мощное ручное оружие дикарей заставило дрогнуть некогда непобедимых воинов. Замешательство длилось всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы к почти уничтоженному передовому отряду подоспела помощь. Железные повозки вклинились в ряды, сбивая и вдавливая тела в землю. Они расчленили тысячу на десятки групп и приступили к планомерному уничтожению. Воины и маги пытались сопротивляться, но врагов было много, и среди них тоже были маги. Исход оказался предрешен. Перед тем, как земля под ногами вздрогнула, Эльтир осознал одну истину. С новым врагом сражаться в чистом поле глупо. Потом что-то ударило его в грудь. Ветер подхватил тело и бросил в траву, подарив тысячнику тьму, в которой не было ни боли, ни сомнений.